Глава 7. В прошлый раз незапланированная встреча с вожаком и четырьмя асами стоила рейду Леонида и Агаты Вавиловых поражения и гибели товарищей. Черноволосая ведьма и другие ее выжившие соратники до сих пор полностью не отошли от событий тех дней. Мне понятна ее реакция. Вот только оставлять Агату на гибель я уж точно не собираюсь. «О чем ты, ворона?» — вперед меня произнесла Мария и усмехнулась. «Я тебя не оставлю. Я не могу выполнить этот приказ». «Как и мы с Керном», — пробасил Петрович, пытающийся догнать меня. Однако же я лишь увеличивал разделяющую нас дистанцию. Маг земли Марат и вовсе беспросветно отстал от нас с бивнем. «Но!» — пробурчала Агата. «Никаких «но», не глупи», — рубанул Марат. «Потом нас отчитаешь за непослушание». «Но ведь с нами стажер», — выпалила Вавилова. Я громко усмехнулся в динамик микрогарнитуры и произнес. «За своего стажера тебе уж точно волноваться не стоит. Он один за сегодня прикончил почти столько же монстров, сколько вы все». «Слышала», — хмыкнул Марат. «Нельзя нам сбегать. Нужно поставить стажера на место и показать ему, на что способны старшие». «Я...» — пробормотала она и замолчала. Я уже видел ее фигуру в тумане. Все это время Агата не просто разговаривала с нами. Она концентрировала ману и сейчас начала создавать стены ледяной крепости. «Я поняла вас», — рявкнула Вавилова. «Так уж и быть, сейчас я закрою глаза на вашу дерзость. Но чтобы следующий мой приказ обязательно выполнили. Слышите? Приказываю всем пережить сегодняшний день!» Скинув руки, она возвела очередную стену изо льда, которая подняла саму Агату и Марию над землей. «Керн, на тебя внешний слой!» — быстро произнесла Агата. «Близнец, Бивень, залезайте к нам!» Я почувствовал, как снова сперло дыхание. Справляться с каждым новым приступом становилось все тяжелее и тяжелее. «Есть!» — отозвался на приказ командир Шамарат, который все еще плелся позади нас. «Вот это наш настрой!» — выкрикнул Петрович и пронесся мимо меня. И я потянулся к своему источнику. Отвечал он лениво, но я смог его расшатать и взбодрить каналы маны. Приступ отпустил. Однако я не стал ускоряться и нестись к ледяному домику Агаты. Монстры были уже совсем рядом. Я отчетливо слышал их хрюканье и бульканье вязкой жижи под копытами. «Чего встал, парень?» — выкрикнул бегущий за мной Марат. «Быстрее давай!» — крикнул я, концентрируя ману для заклинания. Он ускорился еще сильнее, однако же, по моим прикидкам, такими темпами ведьмак не успеет покрыть ледяную крепость толстым слоем камня. Нужно помочь ему. «Готовьсь!» — крикнул я в следующий раз, когда наши взгляды встретились. «Что ты делаешь?» Его крик заглушил сорвавшийся с моих ладоней вихрь. Я старался сделать вихрь максимально мягким и безопасным внутри. Он подхватил хмурого ведьмака, поднял его и по воздуху доставил на ледяную стену. С парковкой выдались небольшие проблемы, и поэтому, когда вихрь развеялся, Керн кубарем покатился по льду. Но ничего, Агата успела его замедлить, и он не упал. «Гребаный стажер, чтоб тебе!» — выругался Марат, вскакивая на ноги. «Залазь уже, чего встал?» Не дожидаясь моего ответа, он вскинул обе руки, и земля под ногами задрожала. «Близнец, скорее!» — послышался сверху встревоженный голос Агаты, заглушаемый хрюканьем и ревом. Твари были уже близко. Я рванул вдоль ледяной гряды в их сторону. Обогнул нашу башню крепость и увидел огромное скопление иглогривов. Точно обезумевшие они неслись вперед, подгоняемые резким басовитым ревом гигантского хряка. Я запомнил его по глубине и высоте его дыхания. Именно он еще совсем недавно вел остальных монстров, но сейчас оказался позади них. Мне было некогда разглядывать это чудище. Его более мелкие прихвостни почти добрались до льда Агаты. А я ведь прекрасно помню, что, несмотря на ранг иерарха, ее лед весьма хрупкий. Вавилова только недавно освоила сплетение двух стихий в одну. «Александр, вернись!» — проревела во все горло черноволосая ведьма. Но я проигнорировал ее призыв. С моей точки сейчас было гораздо проще исполнить то, что я задумал, чем с ледяной гряды. Я выставил вперед обе руки и начал обильно заполнять заранее созданный конструкт маны обоих сердечников. Светящийся холодным светом звезд ветровой торнадо закружился между мной и ближайшими свиньями. Гул ветра заглушал безумный рев и хрюканье монстров. Я отпустил свою технику в свободный полет. Торнадо ускорялся и увеличивался в размерах каждое мгновение. Главный хряк неистово заревел, заметив опасность, но было уже поздно. Моя техника вгрызлась во фланг монстров, высекая из их тел куски плоти и кровь. Торнадо продолжал кружиться, набирая скорость и притягивая к себе врагов. Монстры заверещали, сперва попытались атаковать мою магию, но, поняв, что это бесполезно, бросились в рассыпную. Да не тут-то было. Я улыбнулся и развернулся к нашему укреплению. Отлично, Марат как раз почти закончил покрывать лед Агата своим камнем. Нужно бы поспешить. В глазах потемнело, и я едва не упал. Проклятие. Я вложил слишком много маны в это заклинание. Из-за резкой просадки источника, живущая внутри меня зараза, активизировалась. Идти трудно. Уже пора лечиться? Нет, еще можно подождать и выбрать более подходящий момент. Я выровнял ману в каналах и мотнул головой. «Сука! Чего он застрял? Я иду за ним!» Разобрал я гневную тираду Агаты. «Спокойно, ворона!» — крикнул я в микрофон. «Возвращаюсь!» Я ускорился, выпустив вокруг себя ветер, и взлетел на наше укрытие. Марат здесь покрыл лед камнем, так что стоять было несложно. «О твоей самодеятельности поговорим позже!» — бросила мне Агата, целясь в бочину ближайшему хряку. «Огонь!» Торнадо постепенно стихал, иглогривы начинали приходить в себя и ериться. Размеренный басовитый рык их вожака отрезвлял монстров и направлял их. «Близнец, выпей зелье восстановления маны!» Не прекращая стрелять, через микрогарнитуру велела мне Агата. «Есть!» — отозвался, пристрелив очередного иглогрива. Их оставалось 18, но первые их ряды уже добрались до нашей крепости. Раздался грохот, когда сразу четверо монструозных хряка врезались своими шипастыми бронированными тушками в каменный слой защиты. Вся крепость задрожала. «Они берут разбег!» — глянув вниз, выкрикнул Петрович. «Сейчас я их! Назад!» — взревела Агата, схватив его за запястье и резко отдернув от края стены. Вновь раздался грохот. Внушительные куски камня и льда сыпались вниз, отколотые мощной каменной пикой, только что вырвавшейся из-под земли. Эта пика отличалась от той, что создают маги земли, тем, что в камне виднелись какие-то зеленые пульсирующие прожилки. То была нелюдская магия. Вожак иглогривов решил лично вступить в бой. «Керн, держим укрепление! Остальные огонь по мелочи!» — закричала Агата. Через секунду все вокруг нас вновь затряслось. Из-под земли начала расти каменная, пульсирующая зеленым горка. Увидев ее, я на секунду замер. Вот ведь умная тварь этот вожак. Он создал подъем для своих подчиненных, чтобы они смогли забраться к нам на стену. «Убивайте мелочь!» Глянув на меня, повторила приказ Агата. «Он выматывает нас, ему плевать на потери!» С яростным ревом на стену забежал первый хряк. Правда, через секунду он лишился головы от меча Петровича. А между тем нашу крепость очень сильно трясло. Вожак атаковал с огромной дистанции, создавая из-под земли каменные колья, которые били по крепости со всех сторон. Я чувствовал, как Агата и Марат обильно тратят ману, восстанавливая защиту. Я нажал на спусковой крючок, выпустив три пули в глаз очередной твари. Отлично. Вожак хоть и умный, но такими темпами растеряет все свое войско, потратит часть маны на противостояние с Агатой да Маратом и... Секундочку. А это еще что? Отпрыгнув подальше от края крепости, я замер, прислушиваясь к своим ощущениям. Ну точно. «Ворона, у них подкрепление!» — выкрикнул я. «Проклятье! Сколько?» «Десяток по правому флангу!» «Справимся!» Еще два одиночки сзади и слева. Они выше и крупнее мелочи, но не как вожак». «Что?» — опешила Агата. А затем, не прекращая подпитывать маной наше укрепление, выдала такую отборную тираду, что я аж восхитился словарным запасом нашей командирши. Пристрелив очередного иглогрива, я менял магазин, когда Марат выкрикнул: «Скверно! Плюс два аса! Мы не сможем держать укрепление и сражаться со всеми! Нужно спускаться, ворона!» «Тогда вожак поймает нас своими заклинаниями, а мелочь догрызет!» — возразила Агата, яростно скалясь. Она бросила косой взгляд на меня, на остальных товарищей. Вавилова снова на грани отчаяния, или же всего лишь думает, что ей не хватает бойцов, чтобы сражаться с такой сварой, и ищет варианты, как разумно использовать имеющиеся силы? А чего тут думать-то? Нужно освобождать Агату и Марата от поддержания укрепления, чтобы они могли тоже контратаковать врага. Мягким быстрым шагом я сократил разделяющую нас с Агатой дистанцию и положил ладонь ей на плечо. «Я отвлеку вожака, а ты займись остальным, командир». «Александр, ты...» — опешив, обернулась она, но я не дал ей договорить. «Спасем нашу группу, командир. Мы выполним твой приказ и переживем этот день». Я рванул вперед, разгоняя себя ветром, и через пару секунд уже приземлился в вязкую жижу проклятых земель. Эта черная склизкая дрянь разлеталась в разные стороны, но я плевать на нее хотел. Я взял с места в карьер. Иглогривы заверещали, пытаясь поймать меня, однако же я не собирался тратить на них силы и время. Благодаря прерывистой медитации со вторым даром я смог освоить новую технику. Плюсы — она невероятно полезна, минусы — она невероятно прожорливая. Я выпустил второй дар из каждой поры своего тела и засиял холодным светом звезд. Иглогривы изумленно захрюкали, невольно отворачиваясь. Им было нестерпимо больно смотреть на такой яркий фонарик чистой энергии. Я пронесся мимо монстров и погасил свет, чтобы не тратить ману впустую. Я смотрел на своего персонального противника. А он, вожак иглогривов, протрубив что-то в небо, тоже сосредоточил взгляд на мне. «Он мой!» Вероятно, нечто подобное вожак сообщил своим подчиненным и сейчас сгорал от предвкушения. Мерзкий монстр. Он был вдвое выше обычных иглогривов, а в длину, навскидку, достигал метров шести. Его шипы и клыки на вид тоже были гораздо крупнее и крепче, чем у обычных хищников. Каменные пластины казались более твердыми, на боках не виднелись слабые точки. Оттенок шкуры вожака был гораздо темнее, стремился к коричневому. А еще на его каменной броне пульсировали насыщенным зеленым цветом энергетические узоры, точь-в-точь, как у волков из моих первых проклятых земель. Интересно, если с обычных иглогривов срезать каменные защитные наросты, под ними будут такие же узорчики. Примерно на этой мысли я, не сбавляя темпа, вскинул винтовку, создал ветровой тоннель и выпустил сразу десяток артефактных пуль в правый глаз монстра. Все происходило очень быстро, но мне показалось, что первая пуля врезалась в глазное яблоко твари. Монстр взревел и запрокинул голову. Однако, когда он ее опустил, я увидел, как с глаза вожака осыпается каменное крошево. Он что, успел нарастить броню, и одной артефактной пули не хватило, чтобы раздербанить его глаз? Интересно, вожаки настолько крепче обычных хищников? Монстр заревел так громко, что у меня заложило уши. Он с силой вдарил передней правой лапой по земле. Вязкая болотистая жижа пошла волной. Мне стоило огромных усилий, чтобы устоять на ногах. Пока я пытался сохранить равновесие и не упасть, вожак сократил разделяющее нас расстояние. Будто настоящий кабан, он попытался вспороть мне брюхо своим гигантским клыком, выпирающим из-под тяжелой губы. Я встретил его клык своим трофейным мечом. Прогнав через клинок ману, я активировал его конструкты. Меч заметно усиливал стихию владельца, так что ветровой серп, сорвавшийся с его лезвия прямо в упор в клык твари, прошел сквозь этот клык, будто нож сквозь масло, и врезался в морду вожака. На землю рухнул отрубленный кусок клыка и брызнула темная кровь. Монстр скинул морду и яростно заревел. Я отпрыгнул назад и, выставив перед собой левую руку, выпустил 12 ярких искр. Пульсируя, они устремились к монстру. Вожак плевать хотел на мои искры, его больше всего интересовал я сам. Он впился в меня гневным взглядом, и я почувствовал, как мощный поток извращенной маны уходит от лап твари прямо в землю. Ух ты, его мана объединяется под землей и сейчас стремится ко мне. Я окутал себя потоком воздуха и подпрыгнул на добрых 3 метра за мгновение до того, как первая каменная пика вырвалась из-под земли. За ней вторая, третья. Сила гравитации потянула меня обратно. Увы, летать я не умею. А внизу уже стремительно разрастался лес острых копий, созданных из маны вожака. Ветер окутывал меня полностью, но сильнее всего я сконцентрировал его в стопах. Туда же я направил свой родовой дар, покрыв ноги слоем легкого, но прочного металла. Я коснулся ногой острия каменного копья, сминая его. Копье превратилось в удобную подставку. Но, увы, стоять на одном месте я не мог. Другие копья продолжали атаковать меня со всех сторон. Прыжок. Еще прыжок. Я будто акробат прыгал по одним копьям и уклонялся от других, плавно приближаясь к вожаку. Он ярился, наполняя свое заклинание маной. А затем 12 искр запульсировали особо ярко, ослепляя тварь. Вскинув морду к небу, заревел вожак от боли. Искры обратились металлической стружкой, крошки которой потянулись друг к другу. Я решил не делать много игл. Пусть их будет меньше, но каждая из них будет крупнее и концентрированнее. Иглы обрушились на бронированную тушу вожака, и он заревел еще сильнее. Второй дар — лучшее оружие против монстров, а помимо родового дара в моем заклинании использовался и он. Вожак потерял контроль над своим лесом копий, они перестали расти и пытаться достать меня. Я же к тому времени собрал всю ману, что у меня осталось. Добравшись до края каменного леса, я как ястреб спикировал прямо на вожака. Меч уперся ему в шею. Я прогнал уйму разной маны через конструкты артефакта, но они не заполнились и наполовину. Настолько большой резерв у моего трофея. А между тем меч усилил мое стройное заклинание. Покрытый ветром металлический серп, сверкающий холодным светом звезд, в упор врезался в шею твари. Я чувствовал, что монстр наращивает каменную защиту прямо перед серпом. Но серп продолжал прогрызаться сквозь нее. Пластины оказались позади. Вожак заревел еще громче, когда серп начал разрезать его плоть. Эта тварь умудрялась создавать камень прямо внутри своего тела, замедляя продвижение серпа. Но я продолжал отчаянно вливать всю оставшуюся у меня ману. Монстр не мог контратаковать, но и я не мог расслабиться. Борьба на выносливость и скорость создания заклинаний развернулась между нами. И я уверен набрал в ней верх. Кровь уже не капала с шеи монстра, а ручьем лилась на черную вязкую жижу под его ногами. Вожак терял силы с каждым мгновением. Но и я сильнее не становился. Главное — продержаться. Главное... Внезапно у меня перехватило дыхание, и источник начал гаснуть. Проклятье! Что, прямо сейчас? Гребаный приступ! Неужели не мог случиться на несколько секунд позже? Мне показалось, мой меч едва коснулся шейного позвонка чудища, когда силы окончательно меня оставили. Вожак проклятых земель все еще был жив. Он почувствовал свой шанс и резко дернул головой. Меч выскользнул из его раны, но пальцев я не разжал. Однако и поднять вновь свое оружие прямо сейчас не мог. Заревел вожак и уставился на меня затуманенным яростью и болью взглядом. А в следующий миг 2 огромных шипа на его макушке врезались мне в брюхо. Ноги оторвались от земли. Я летел и видел над собой густой вязкий туман с зелеными всполохами проклятой энергии. и чувствовал, как сердце мое перестает биться.